Глава 16. Ведьмы проводят ритуал. Едвига Торба. Время текло медленно и совсем не так, как хотелось бы. Лето звенело, птички пели, ветерок играл с листвой деревьев и распущенными локонами. Небо бездонно голубое, облачка плыли медленно и важно, напоминая сказочных телят, которых пасли духи-пастухи. Покой, тишина, умиротворение. Тьфу. Все настроение Бялту под хвост. Даже вон Сифочка выглядит печальнее и угрюмее. Свернула листики в трубочку, лепестки закрутила и вздыхает. Кажется, с Жужей они очень неплохо ладили. Только не спрашивайте, что было общего между бойцовой метлой и фейской мухоловкой. Но дружба — штука межвидовая. Да и Мурис большей частью помалкивал и не выпендривался, что на него было совершенно не похоже. Один бунжик старался хоть немного разряжать атмосферу и болтал без умолку. «Едвига, слушай, Едвига, давай я тебе сварю что-нибудь эдакое, а? Чтоб ух!» «Ух, это какое?» — подозрительно уточнила я, продолжая толочь в ступке корни живника. «После этого ух, лавка останется на месте?» «Обижаешь!» — насупился бунжик. «Я тебе что, вандал?» «Какие слова ты знаешь?» — пробормотала я. Горшок явно решил, что со мной больше говорить не о чем. Что взять с хозяйки, которая уселась на скамеечку у лавки, толчет живник и явно не расположена к общению. Кстати, надо отметить, раньше бунжик перемещался только по полке, а потом научился слезать с нее и передвигаться по лавке. А теперь вон уже и на улицу выбирается. Глядя на него, я прекрасно понимала. Какие дети! И если такие я их заведу, то придется каждый раз присматриваться, что крутится под ногами. Дети, горшок, кот или еще кто. Сейчас такое время, что может оказаться кто угодно. Бунжик, перевалившись сбоку на бок, обошел меня, шумно выдохнул. «Едвига, слушай, Едвига, а давай сделаем что-то эдакое». Так, кажется, он и правда очень эрудирован. Только вот суть не меняется. И что ему не имется? Смотрю, ты крайне неусидчив. «Я горшок», — сообщил бунжик очевидное. «Я сижу, потом лежу, сижу-лежу. Но ловкорукий наделил меня силой воли и неистощимой фантазии. Поэтому я хочу развиваться и развивать тебя». Я едва не выронила пестик. «Момент. Это у меня тут появился консультант по развитию собственного дела? Может быть, скоро вообще начнет писать книгу «Как стать зельеваром». А ведь...» «О чем задумалась прекрасная панна?» — донесся голос пана Криша, появившегося у калитки. «О, пан Криш!» — улыбнулась я, отставив ступку и подойдя к нему. В руках соседа находилась коробка. «Как настроение?» — поинтересовался он. «Я услышал только часть твоего разговора, но твой говорящий горшочек прав. Пора бы задуматься о развитии. Кстати, на, это тебе». Вот много чего сказал, но ответить ни на что не успела, потому что охнула под тяжестью коробки. «Что здесь?» «Вкусности. Мои из Леритвы прислали. Мне одному это есть год». «Спасибо большое». От чистого сердца поблагодарила я и тут же уточнила, пока опять голова не пошла кругом от разговоров. «Так что вы имеете в виду, говоря о развитии?» Пан Криш провел рукой по волосам. «Ну, смотри. Клиентов у тебя достаточно, зелья продаются хорошо. Но есть и те, кто жалуется». «Жалуется?» — округлила я глаза, не понимая, о чем речь. «Жалуется!» — поддразнил он меня и тут же произнес, явно кому-то подражая. «Ах, я не успела приобрести ту мазь для шеи! Ах, я без витаминного зелья! Ах, я снова все пропустила!» «А, ну это обычное дело». «Вот я и говорю!» Тут же встрял бунжик, оказавшись рядом. «Надо расширяться! Надо еще одну зельеварню! Две! Три! Но для этого обязательно свой уникальный продукт!» Пан Криш посмотрел на него с явным одобрением. «Малыш, признайся, тебя благословил не только ловкорукий, но и крылоногий!» Бунжик важно напыжился, если, конечно, можно разглядеть, как это делает горшок, а крылоногий — покровитель дорог и торговли. Тот, кто найдет путь в любой дом и в любое сердце. Я об этом не задумывалась, но вполне может быть. Временами боги такие шутники. «Спасибо за угощение, пан Криш», — поблагодарила я еще раз. Зайдете на чай?» «Нет», — замахал он руками. «Побегу. А ты подумай над сказанным, да угощайся на здоровье». Распрощавшись с соседом, я занесла коробку в дом. «Что у нас вкусного?» — спросил Мурис с интересом, уставившись на гостинцы. «О, пируем! Тут ли литвийский тортик шакотис, кучурай, печеньки с маком по традиционному рецепту, рогалики, черные булочки с тмином и леденцы? Живем! Спасибо, родня панна Криша!» «Ничего для приличных котов!» — расстроенно сообщил Мурис, глянув в коробку. «Становись неприличным!» — хмыкнула я. Мурис хотел бы мне что-то ответить, но тут на подоконник опустилось два почтовых листика, зеленый и красный. Так, последний из какого-то учреждения. Ну-ка. О, пани Каталюта сообщает, что мои документы практически рассмотрели, да и пан Дудоля сдал свои. Значит, процесс идет вовсю. Отлично. Второй листик. Ох, он отрады жоить. Сообщает, что хочет со мной увидеться вечером. Они нашли подходящий ритуал для возвращения метлы. И адрес есть. Получается, они живут на восточной окраине Ельниса. «Едвига, что там?» — поинтересовался Мурис. «Пока боюсь сглазить», — призналась я. «Но кажется, мы сможем найти Жужу». Что такое поход в гости к ведьме? В первую очередь, это важное мероприятие. Надо быть в себе, соответствовать моменту и вести себя как положено. Почему? Все достаточно просто. В обычной-то жизни женщины приглядываются к друг дружке пристальнее, чем мужчины, а ведьмы... Ведьмы — это женщины в квадрате. Поэтому надо быть при полном параде, улыбаться и всегда быть готовой достать из кармана пару-тройку зелий. Некоторое время я просто металась по комнате и не знала, что надеть. Мурис наблюдал за мной с ленивым любопытством. Бунжик довольно хлюпал супом, готовя его на ужин. Все равно потом есть захочется. Сифочка только помахивала листиками, показывая, какой наряд померить следующим. «Как же мне не хватает во всем этом дурдоме Жужи!» — вздохнула я. «А должно не хватать мужчины!» — наставительно произнес Мурис. «Ведь обычно именно ему женщина показывает свои наряды. А мужчина их покупает, потом смотрит, как женщина в них ходит, крутится, заставляя других скрипеть зубами и...» «Кого именно?» — уточнила я, доставая платье цвета морской волны, отлично сидящее на мне. «Других женщин или всех подряд?» «Женщин, конечно», — ответил Мурис. «А о ком может идти речь еще?» «Ну, мало ли, сейчас такое страшное время. Мужчины временами бывают... Помнишь тех актеров из бродячего театра?» Мурис только фыркнул. «Ну да, как же не помнить. Там были очень специфические ребята, специализирующиеся на переодевании и отыгрывании персонажей противоположного пола. Как ни странно, их выступления пользовались большой популярностью. Все приходили просто посмотреть, что за диво-звери. И бодро кидали монеты, так что актеры однозначно не страдали. Платье смотрелось хорошо, но чего-то не хватало. Я порылась в шкатулке. Так, будем изображать закат на море. Рыжая грива сойдет за полыхающее солнце, клонящееся к горизонту. В качестве украшений пусть будут ожерелья из белых веточек коралла и аккуратные сережки. Макияж легкий, со слабым мерцанием русалочьей пудры. В сумку надо отправить несколько зелий. С пустыми руками идти нельзя. Немного порошка для проведения ритуала, бумагу для записей. Покрутившись у зеркала и оставшись полностью довольной, я подмигнула своему отражению. Хороша. Не хуже Рады Жойд с ее жгучей красотой. Да, конечно, можно сказать, что надо наряжаться только для мужчин, но... О, златовласая, да что вы тогда понимаете? Наряды предназначены для всех людей, независимо от пола. «Красота — страшная сила», — прокомментировал Мурис, оглядывая меня с ног до головы. «Будешь умничать, отдам пану Кришу на воспитание», — не смутилась я. «Меня никто не любит, меня никто не понимает», — со страданием начал кот. «И почему я такой бедный и несчастный? За что мне все это?» Под причитание Муриса, кстати, совершенно необоснованные, я быстро собралась и направилась к Сифочке. Погладила лепесточки, полила, угостила сладким яблочком. «Цветок, который ест фрукты, не является ли каннибалом?» Задумчиво изрек Бунжик, с любопытством глядя на нас. Глаз у него, конечно, не было, но я буквально кожей чувствовала любознательный взгляд. «Сифа, если ты плюнешь в Бунжика, я не буду ругать», — ласково пропела я. Горшок тут же насупился, Мурис захихикал. Сифиздила, если бы могла, улыбнулась. «Какая разница, какие там пристрастия, если она просто очаровательный цветочек?» «Мурис, пошли!» — позвала я, и кот, на удивление ничего не сказав, шустро посеменил на выход. Я серьезно обдумывала, как отправиться к Раде Жойдь. С одной стороны, в этом нет ничего такого. Дом в черте города, выхожу не в ночь. С другой — то Мэш, то не пойми, чьи когти на двери, то и вовсе Аспи собственной персоной. Ни с кем из них меня встречаться больше не тянет. Аспи временно в исключениях, возможно, тоже что-то узнает про Журу. Мурис был выбран в качестве сопровождающего. Во-первых, приду как самая настоящая ведьма, с солидным фамильяром. Солидность — эдак килограмм на 7. Мурис очень хорошо кушает, дышит свежим воздухом и ударно спит. Поэтому все по-взрослому. Ну и если что-то пойдет не так, он сумеет вернуться и позвать на помощь. Илмару я оставила записку, указав, куда иду. Он хоть и парень фиктивный, но зато боевой артефактор и сотрудник управления. Настоящий. «Как думаешь, нам там будут рады?» — поинтересовался Мурис. «Нас туда позвали», — немного растерянно ответила я. «А я уже приняла приглашение. Думаешь, мы совершаем огромную ошибку?» Мурис не ответил, только вздохнул по-кошачьи. Сказать было нечего. Хуже того, интуиция молчала и вообще ни на что не намекала. Что ждет меня в доме ведьм из рода Жойдь? Дом Рады впечатлял. Пусть он был небольшим, но стоило приблизиться на несколько шагов, как я поняла. Здесь живут ведьмы. Настоящие. Мне с такими не тягаться. Я так, зельевар. Это другое. А здесь... Да, я угадаю. Вот эта ограда стоит не только при помощи деревянных колышков, скрепляющего материала и какой-то матери, а еще и отличного заклинания. Если приглядеться, то можно разобрать, как временами вспыхивают алые искорки. Дом сам из темного дерева, ставни выкрашены в красный цвет, на подоконнике алые цветы. А на крыше лениво крутится флюгер в виде черного кота, выгнувшего спину. «Правильно ли я делаю, что пришла сюда?» — пронеслась странная мысль. Но я тут же взяла себя в руки и гордо вздернула нос. «Так, отставить робеть. Меня сюда пригласили, значит, все правильно сделала. Я пришла за Жужей, а не для того, чтобы повеселиться». Не успела я закончить эту мысль, как резко открылась дверь, и на пороге показалась старушка. Худая, словно совесть сборщика налогов, энергичная, и с пронзительным взглядом карих глаз, совершенно не утративших яркости с возрастом. На голове был причудливо закрученный узорчатый платок, повязанный на манер наших восточных соседей. То есть, когда платок полностью закрывает голову, а над лбом узел, из которого торчат два уголка. На старушке темно-красное платье и черный приталенный жилет, на котором особенно ярко горит рубиновым огнем ожерелье. Только вот состоит оно не из бусинок, а из острых перчиков. Она махнула рукой, и тут же рядом оказалась метла. Ух, какая! В полтора раза больше моей Жужи. Сразу видно, что родословная не абы какая. «Хивря, веди себя прилично», — строго сказала старушка. «И открой, к нам гости». Я не успела произнести ни слова, потому что в следующий момент метла оказалась у забора, и чем-то щелкнув, распахнула калитку. И еще сделала полупоклон. Я невольно хихикнула. «Ну, дает!» «Не то слово!» — хмыкнула старушка, спускаясь с крыльца по ступенькам и звонко цокая каблучками. «Обученная манером, все по-взрослому!» Она оказалась возле меня. «Я пани Василина Жойдь, бабушка Рады. наслышана о тебе, Едвига. Пошли в дом». «Очень приятно», — пробормотала я, следуя за ней. От нее буквально исходила ведьмовская сила, не дающая расслабиться. Каков резерв у этой женщины? Тут явно и по наследству досталось, и сама развивала. Да и, наверное, не ошибусь, если поддержка природы. Сильная ведьма. Интересно, с годами Рада будет такой же? Пока что сила бабушки и внучки значительно отличалась. У пани Василины возраст и опыт. А как известно, чем старше ведьма, тем больше ее могущество. В доме было уютно, а еще столько всего на стенах, потолках, в шкафчиках, что хотелось ходить, как по музею, и говорить: «Меня не трогать, я тут до завтра». «Пошли, пошли», — произнесла пани Василина. «Сейчас быстренько чаю выпьем и займемся делом». «Чаю?» — осторожно уточнила я. «Конечно», — кивнула она. «Нужно настроиться и немного расслабиться. Ведьмы при проведении поискового ритуала должны быть на одной волне». Меня ухватили за руку и потянули на кухню. Я сумела только пискнуть и практически побежать. Кухня Жойдей была под стать гостиной. Рада шустро разливала чай из глиняного чайничка. На столе были пирожки с золотистой корочкой, песочное печенье, рогалики, шоколад и калиновое варенье. «Привет!» — улыбнулась она. «Давай, быстренько берем топливо для ведьмовского организма и идем на задний двор». «Там мы все подготовили для ритуала», — объяснила пани Василина. «А теперь, Едвига, расскажи-ка еще раз, что произошло. Да не путай детали, это важно». Стараясь не упустить ничего важного, я старательно пересказала все, начиная с прихода Аспи. Пани Василина не перебивала, Рада молча пила чай. Но обе ведьмы были крайне задумчивы и старались не упустить ни одного моего слова. «Следовику это не нужно», — задумчиво произнесла пани Василина. «Он метлой может разве что двор подмести. Она ему не откроется, совершенно бесполезная вещь. Поэтому думай, Едвига, кто из ведьм мог покуситься на твою верную подругу?» Я молча пила чай. Вопрос серьезный, только вот ни с кем я не ругалась, метлу ни у кого из-под носа не уводила. Будем откровенны, даже толком не дружила. Ну так, чтобы были хорошие отношения, а потом та, что втерлась в доверие, резко увела Жужу. «Ладно, выше нос», — Рада хлопнула ладонью по столу. «Сейчас разберемся». Пани Василина кивнула. «Временами ведьмы такие ведьмы. Помнится, как-то у меня еще в молодые годы увели жениха и метлу. Так я сразу побежала в магистрат с заявлением. А потом уже сама отыскала эту гадину, которая посмела мою девочку увести. Да повыдергивала все косы». «А жених?» — не выдержала я. «Жених?» — удивилась она. «Какая нормальная ведьма между метлой и женихом выберет жениха?» «И то верно. Особенно, если он от тебя ушел к другой». Рада посмотрела в окно, там уже было темно. «Отлично», — улыбнулась она. «Самое время, идем». «Давай», — кивнула пани Василина. «Идите и начинайте, а я принесу огонь». Мне стало немного не по себе. А что еще за огонь? Но Рада поманила меня за собой, давая понять, что сейчас начнется самое интересное. Задний дворик оказался небольшим. На земле были вычерчены линии, заключенные в окружность. Каждая из них сияла красным. «Какой яркий у вас цвет силы!» — шепнула я. По семейной легенде, магию наша прародительница получила от ягоды калины. С тех пор она и питает нашу кровь и силу. «О, как! Красиво, ничего не скажешь. Конечно, это легенда, но я все равно угадала, когда поняла, что природные силы тут оставили свой отпечаток. Калина? Рада сама такая ягодка?» Пани Василина, наверное, в молодости тоже была «ух». Это сейчас все же возраст. «Садись напротив», — скомандовала Рада, указав на пересечение линий. Мы заняли противоположные места. Пришла пани Василина, бережно удерживая в ладонях оранжевые язычки огня. О, домашние саламандры поделились не иначе. Хорошая идея, надо будет себе приобрести одну такую. И камин тоже. Такой красивый, чтобы сидеть, смотреть и получать удовольствие. Так, я отвлеклась. Пани Василина присела на колени, опустила пламя на окружность. Огонь тут же весело затрещал и побежал во все стороны. Линии заиграли более ярким светом. Рада протянула мне руку, я без слов вложила свою. Пани Василина накрыла их своей. «Метла боевая, своя, не чужая, из тьмы вернись, хозяйки явись». Каждое слово, будто маленький молоточек стучало по виску. Губы вмиг пересохли. Я знала эту поисковую магию, но не пользовалась ей никогда. Просто не потянула бы. Да и вообще больше считала теорией. Однако бабушка Рада явно знала, что делала. Слова все лились и лились. Кожа под ладонью горела, будто ее поднесли к костру. В какой-то момент линии свелись в огненную птичку, которая вспорхнула в черное небо. Перед глазами что-то ослепительно полыхнуло. Я вскрикнула и отшатнулась. Меня легонько похлопывали по щеке. «Едвига! Едвига!» — взволнованно звала Рада. «Открой глаза!» Я с трудом разлепила налившиеся свинцом веки. Все немного плыло перед взором. «Что случилось?» «Поисковая пташка выдалась еще та», — проворчала пани Василина. «Ну ничего, главное, что метку оставила». Я глянула на свое запястье и ойкнула. Там был значок в виде маленькой птички. «Как только она найдет твою Жужу, сразу даст знать», — пояснила Рада. «Тебя будет тянуть». «Спасибо», — сказал я от чистого сердца. «Чем я могу отблагодарить вас?» «Пока нет результата, какая может быть благодарность?» — фыркнула пани Василина. «Уж как отыщется пропажа твоя, тогда и подумаем». «У Едвиги отличная лавка с зельями», — улыбнулась Рада. «Поэтому договоримся». «Результат-то результатом», — заупрямилась я. «А вот время потратили, силы тоже. Давайте кто-нибудь сходит со мной и выберет себе что-то». Рада и пани Василина переглянулись. Бабушки и внучки явно слова не нужны, они прекрасно понимали друг друга. «Ладно, я бессильна, когда меня так соблазняют», — произнесла Рада и кинулась в дом. «Только подожди, я сейчас». Через некоторое время мы уже закрывали калитку. У Рады под мышкой была зажата метла. Такая же строгая и в то же время невероятно запоминающаяся, как и ее хозяйка. «Не боишься потом одна идти назад?» — осторожно спросила я. «А чего бояться?» — спросил нарисовавшийся Мурис. Все это время мерзавец сидел в кустах и наблюдал со стороны. В последний момент мы решили, что ему не стоит показываться. Мало ли что может произойти. Но сейчас он уже не выдержал. Рада с интересом осмотрела его с головы до кончика хвоста. «Твой фамильяр?» «Он самый». «Натуральный фамильяр», — гордо заявил Мурис. «Не просто котик». Рада погладила его. «Как здорово, что у Едвиги есть такой помощник. Ну, идем. Есть тут дорога покороче». «Ты не ответила на вопрос», — напомнила я. «Тут сейчас опасно. Всякие шляются. На меня недавно напали». Рада покачала головой. «Я без защиты не выхожу. Да и сама понимаешь, боевая ведьма — это не зельевар. Только не обижайся». Я хмыкнула. «Это как голуби обидеться, что он не ворона». «Это ты-то голубь?» — подозрительно поинтересовался Мурис. «Да, я птичка мира». Не растерялась я и поддала под пушистый зад, давая понять, чтобы двигался вперед. Рада рассмеялась, слушая ворчание кота. Тот явно не оценил, как относится к его драгоценной персоне. Всю дорогу мы проделали без приключений. И слава Златовласой. Довольно мило болтали обо всем на свете. Рада Жойте оказалась очень приятной девушкой, которая прекрасно разбиралась в заклятиях на крови, заявлениях в магистрат и мужчинах. В этот момент я вспомнила ее разговор с Кристопом и не удержалась от любопытства. «Вы с ним в отношениях?» «Были», — коротко ответила она. «Не сошлись характерами». Судя по тому, как они общались, как раз наоборот. Но это не моего ума дело. Вскоре появилась моя лавка. В окнах горел свет. «Ага, значит, Илмар дома». «Поздновато. Наверное, опять с работой разбирается. Надеюсь, Бунджик там не заболтал его?» «Ну вот, мы и почти пришли». Глаза Рады загорелись. Она хоть поначалу отказывалась, но теперь было ясно. Ведьма жаждет зелий. И я не могу ее упрекать. Зелье — дело нужное. Мы вошли в лавку. «Ну и как долго это будет продолжаться?» — донёсся мужской голос. Первым, что я поняла, было то, что это не Илмар,